Режиссер под микроскопом. Многие нейробиологи обозначают концепцию режиссера термином «осознанность». Сегодня многие ученые используют эту древнюю буддийскую концепцию, определяя таким образом опыт, при котором человек очень внимательно и открыто наблюдает за происходящим, готовый принять любое впечатление. Эта концепция жизни здесь и сейчас – осознание всякого опыта по мере его возникновения в реальном времени и принятие всего, что видишь. Дэниел Сигал, один из ведущих исследователей и авторов в этой области и содиректор исследовательского центра осознанного самоанализа при Колумбийском университете в Лос-Анджелесе, описывает осознанность просто как противоположность бездумности. Это наша способность остановиться и сделать паузу, прежде чем реагировать, объясняет Сигал. Она дает нашему сознанию пространство, возможность рассмотреть различные варианты, а затем выбрать самый подходящий из них. С точки зрения нейробиолога, осознанность не имеет отношения к духовности, религии или любому конкретному типу медитации. Кроме того, существует немало способов развить эту черту, которая обладает в той или иной степени каждый человек. Это также определенное состояние, которое можно по желанию включать, и которое чем чаще им пользуешься, тем более становится привычным. Кроме того, осознанность, оказывается, играет очень существенную роль в профессиональной эффективности. Прислушавшись к мысли о том, что надо выключить электронную почту и подумать о правильном планировании рабочего дня, вы проявляете осознанность. Вспомнив о необходимости сосредоточиться, чтобы не заехать по привычке в супермаркет или школу вместо важной деловой встречи, вы проявляете осознанность. В том и в другом случае вы прислушиваетесь к внутренним сигналам, а способность их замечать – прочный фундамент эффективности на работе. Представление о механизмах деятельности мозга – это одно, но чтобы эти знания были полезны, нужно еще слышать, чем занимается ваш мозг в каждый момент времени. Сотни ученых по всему миру заняты сегодня исследованием состояния осознанности. И одну из центральных ролей в этих усилиях играет Кирк Браун из Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде, штат Вирджиния. Еще студентом Браун заметил, что некоторые люди лучше, чем другие, управляют внутренние телесные сигналы, когда восстанавливаются после серьезных болезней или медицинских процедур. Похоже, что человек, хорошо осознающий свой внутренний опыт, выздоравливает после сложной операции быстрее того, кто не умеет это делать. Осознание идущих изнутри сигналов обозначается специальным термином – интроцепция. Этот процесс можно сравнить с восприятием своего внутреннего мира. Браун не нашел никакой готовой шкалы для измерения и оценки способности человека воспринимать происходящее в его внутреннем мире, поэтому ему пришлось придумать собственную, которую он назвал шкалой внимательности и осознанности. Mindful Awareness Attention Scale, MAAS. Сегодня шкала внимательности и осознанности – это золотой стандарт измерения повседневной осознанности человека. Браун обнаружил, что способность к осознанности такого типа присутствует у каждого, но ее уровень довольно сильно варьируется. В ходе многолетних исследований он обнаружил, что показатель по шкале внимательности и осознанности у человека коррелирует не только с его физическим и душевным здоровьем, но и с качеством отношений, существующих у него с другими людьми. «Сначала мы подумали, что с нашими данными что-то не так», — говорит Браун. Нам казалось, что уровень осознанности просто не может быть связан со всеми этими вещами. Тем не менее, вся дальнейшая работа подтвердила те первоначальные данные. Исследование Джона Кабат-Зина, основателя и директора клиники по снятию стресса и Центра изучения осознанности в медицине, здравоохранении и обществе при медицинской школе Массачусетского университета, показали, что люди, страдающие от кожных болезней, выздоравливают быстрее, если практикуют осознанность. Опыты Марка Уильямса из Оксфордского университета помогли установить, что если обучить человека осознанности, то можно снизить вероятность повторной депрессии на 75%. Ясно, что осознанность полезна для обретения и сохранения здоровья. Но только ли дело в том, что она помогает снизить стресс? Или здесь есть какие-то более серьезные причины? На этот вопрос попытается ответить доктор Юань Тан, один из ведущих нейробиологов Китая. В 2007 году он провел исследование, в ходе которого предполагалось определить, является ли осознанность просто одной из форм релаксации, или дело не только в этом. 40 добровольцев в течение 5 дней по 20 минут в день осваивали осознанность при помощи методики, которую Тан называет интегративным тренингом тела и сознания. Другая группа в тот же период проходила релаксационный тренинг. Уже после 5 дней занятий между двумя группами были заметны серьезные различия, говорит Тан. У членов группы, осваивавшей осознанность, иммунная функция, определенная на основе анализа слюны, была в среднем на 50% выше, а уровень кортизола ниже. Ясно, что осознанность представляет собой нечто большее, чем просто релаксация. Но если так, что же это такое и почему оно оказывает такое влияние на многие жизненные сферы?